Пьяная образина. На следующий день я проснулся в отчаянном похмелье. Неземная музыка, двигающиеся стены и мельтешащие повсюду живые книги понемногу начинали действовать мне на нервы. Я хотел лишь убраться из этого заколдованного замка, подальше от сумасшедшего фантома, который и рассудок-то, скорее всего, оставил в своей прошлой жизни. Но и я хорош. Тоже, видимо, голову сдал в гардероб при входе в замок. Надо же, я ведь стал проникаться симпатией к чудовищу из бумаги, к кровожадному убийце, к треклятому призраку. Я даже начал привыкать к блуждающим стенам, рыдающим теням и живым книгам. Давно пора дать дёру. На сей раз я не стал безумно бродить по залам, а целеустремленно принялся искать выход. Пытался запомнить характерные признаки помещений, число столов и стульев, размеры каминов, высоту дверей и лепнину на потолках. И потому целый день скитался без надежды на успех, и под вечер, измученный, снова прибрел в тронный зал, где за ужином меня ждал гомункулос. Помимо миски и кувшина, сегодня на столе лежали стопки книг. Рядом стояла свеча, которая лучше обычного освещала бумажную маску. На сей раз никакого вина, ведь, как можно было судить по двум бутылкам у его ног, хозяин замка уже крепко выпил. «Ты припозднился», — сказал он, едва ворочая языком. Он был пьян и в мрачном, вероятно, даже опасном настроении. «Я кое-что искал». «Знаю. Но не нашел». Он нехорошо рассмеялся. «Да уж, очень смешно», — откликнулся я и принялся есть надоевшие коренья подземного мира. Потянулась долгая тишина, нарушаемая лишь вознёй и шелестом живых книг у наших ног. Прервал ее гомункулос, спросив: «Ты веришь, что существует литература, которая вечна?» «Тут раздумывать нечего». «Да, конечно», — ответил я, не переставая жевать. «Да, конечно», — передразнил гомункулос и поглядел на меня угрюмо. «А я в это не верю», — рявкнул он и потянулся за книгой на столе. «Это, по-твоему, вечность?» Он подбросил книгу к потолку. Не успела она взлететь достаточно высоко, как ее страницы распались, рассыпались в клочья и тонкой пылью медленно осели на пол. Только обложка приземлилась в целости, но и она разорвалась от удара при падении. Из сломанного переплета выползло несколько личинок, на которые тут же со всех сторон набросились живые книги. «А ведь это классика!» Рассмеялся тень-король. «Философский камень Фентвига». Так странно он еще никогда себя не вел. Его движение, его беспокойное ерзанье на стуле наводили на мысли о звере, только я не мог сообразить, каком. «Нет, литература не на века», — выкрикнул гомункулос. «Она лишь на мгновение. Книги следовало бы изготовлять из стали, с буквами из алмазов, чтобы они вместе с этой планетой рухнули на солнце и расплавились. Ничего вечного не существует, а в искусстве и подавно. Не в том дело, сколько теплится огонек в творении писателя, когда сам автор уже покойник. Дело в том, как ярко оно пылает, пока он еще жив». «Похоже на девиз того, кто пишет ради славы», — бросил я. «Того, кому важно лишь, сколько денег он заработает при жизни». «Я не про успех говорю», — возразил гомункулос. «Какая разница, как продается книга и сколько людей способны понять замысел и насладиться стилем писателя? Это не имеет значения, поскольку зависит от слишком многих случайностей и несправедливостей, чтобы быть мерилом. Я говорю о другом. Дело в том, как ярко пылает в тебе Орм, пока ты пишешь. «Ты веришь в Орм?» — осторожно спросил я. «Я ни во что не верю», — мрачно ответил он. «Я знаю, что Орм существует. Вот и все». Я порылся в карманах плаща. «В тебе он, вероятно, горел чертовски ярко, когда ты писал вот это». Я показал ему рукопись. «Это самое совершенное, что я когда-либо видел. Вот это на века». Перегнувшись через стол, тень-король навис надо мной, так что я почувствовал на лице его отдающее плесневеющими книгами дыхание. Он глядел бесконечно печально и руку держал опасно близко к огоньку свечи. Кончик указательного пальца затрещал и обуглился. «Ты понятия не имеешь, как быстро что-то может кануть в лету», — прошептал он. На кончике его пальца затанцевал крохотный язычок пламени. Потянулась тонкая струйка дыма. Взяв со стола стакан, я вылил воду ему на руку, и, шипя, огонь погас. Тень-король вскинулся, будто хотел броситься на меня, но лишь поглядел с угрозой, а после расхохотался. Так он меня еще никогда не пугал. А после, к огромному моему удивлению, опустился на четвереньки и по обезьяньи бросился прочь из зала, но с такой скоростью, что у любой обезьяны все волосы в шкуре встали бы дыбом. Голод. Совершенно очевидно, я попал в лапы к самому опасному сумасшедшему катакомб. Гомункулос, Тень-король, Керон-кен-кен, или как там его еще называли, лишился рассудка или в ходе алхимического преображения, или за время своего изгнания. Теперь я был убежден, что он собирается держать меня тут вечно, чтобы я страдал вместе с ним, вместо его истинных мучителей. В отчаянии я бродил по коридорам. Гомункулос не показывался уже несколько дней, и почему-то я забыл вести им счет. Без общества такого Тень-короля, каким я видел его в последний раз, я вполне мог обойтись, но самым пугающим в сложившихся обстоятельствах было то, что он перестал давать мне воду и пищу. Без твердой пищи я еще некоторое время протяну, но если вскоре не напьюсь, то умру от жажды. Это испытание? Наказание? Или он отправился в очередную вылазку по катакомбам и попал в ловушку охотников за книгами? Всякое могло случиться. Вероятно, он просто вымещает на мне свои дурацкие обиды. Я проклинал себя, что не открыл вовремя рот, чтобы рассказать ему о моем плане. Теперь я не решался покинуть тронный зал, чтобы не пропустить его возвращение, если он вообще когда-нибудь вернется. Мысли у меня ворочались все тяжелее. Когда тебя на значительный срок лишают воды и пищи, умственная деятельность вскоре ограничивается изобретением кулинарных рецептов и сдабривается ведениями кружек с напитками. Я дошел даже до того, что подумывал нарушить перемирие с живыми книгами. Созданьицы, как и прежде, сновали у меня под ногами. Они становились все доверчивее и производили впечатление здоровых, будто, в отличие от меня, получали наилучшее пропитание или умели каким-то образом кормиться сами. Сперва я им только завидовал, но потом начал все больше злиться и, наконец, преисполнился чистейшей ненависти. Бесполезные и откормленные они кишели по всему замку, шелестом и писком заполняя почти каждую его комнату. Зверье, жестокость, жалкие калеки. Мне снова пришли на ум строчки из стихотворения Канифоли о дожде света. Неужели он правда побывал в замке? Откуда еще он мог узнать про живые книги? А если это так, значит, он нашел выход из лабиринта. Иными словами, это все-таки возможно. Если я не хочу умереть от жажды в бессмысленном ожидании Тень-короля, нужно действовать. Но я уже слишком ослаб, чтобы покинуть столовую и самому искать выход, а потому решил изловить какую-нибудь живую книгу, забить, сожрать и выпить ее черную кровь. Присмотревшись, я выбрал особо толстый экземпляр, который как раз заманчиво медленно ковылял мимо. В нем, наверное, пульсируют сочные органы, так и напитанные черной кровью. При мысли о том, что я вот-вот разорву на части безобидное существо, рот у меня наполнился слюной. Встрепенувшись, я опустился на четвереньки и медленно пополз к своей добыче. Остальные забеспокоились, словно почувствовали, что сейчас произойдет, и с писком и шелестом разбежались в разные стороны. Пригвоздив толстый том взглядом, я изготовился и уже собрался прыгнуть. «Не хочешь случаем запить свою живую книгу стаканчиком девичьего винограда с Трольских гор?» — раздался знакомый голос Тень Короля. «Или ты предпочел бы ледяную родниковую воду?» Я поднял глаза. Тень Король сидел на своем обычном месте и улыбался. Перед ним на столе стояла откупоренная бутылка вина, кувшин с водой, стаканы и блюдо с целым копченым окороком. Какое-то время я глупо на него таращился. «Где ты был?» — спросил я потом, поднимаясь. «В кожаном гроте. Хотел посмотреть, что там творится». Он налил мне воды. Нетвердым шагом подойдя к столу, я выпил ее залпом. «К сожалению, библиотека грота разграблена», — печально продолжал Гомункулос. «Охотники даже посрывали кожаные обои со стен». Сев, я жадно уставился на окорок, в котором торчал большой нож. «Угощайся», — предложил Гомункулос. «Окорок я украл у охотников». Отпилив солидный кусок, я принялся за еду. «Ты их выгнал?» — спросил я, жуя. «Нет, их там слишком много. Мне показалось, большинство скоро покинет грот, так как грабить там уже почти нечего». «Книжнецов видел?» «Ни одного. Они ушли глубоко в катакомбы. Не удивлюсь, если они больше никогда не покажутся. Чувствительный народец и очень хорошо умеют прятаться». Я понемногу приходил в себя, да и Гомункулос производил впечатление спокойного и уравновешенного. На сей раз я решил не упускать благоприятный момент и изложить свой план. «Послушай, у меня есть идея, как мы оба можем покинуть катакомбы». «Ха, жажда, наверное, высушила тебе мозги», — усмехнулся Гомункулос. «Думать надо начинать, лишь когда восстановишь водный баланс». «Голова у меня как никогда ясная. Да и идея принадлежит не мне». «А кому же?» «Канифолию Дождесвету». «Дождесвет мертв, мой милый, а у тебя бред». «Написавший хорошую книгу никогда не умирает. Идея взята из катакомб Книгорода». «Дождесвет написал книгу про катакомбы?» «И очень неплохую. Среди прочего, он рассказывает, что пристроил к своему просторному дому в Книгороде вольер». «И что за вольер?» «Для Тень Короля». «Что? Для меня?» «Да. Он должен был стать твоим новым жилищем на поверхности, в том случае, если Дождесвет тебя поймает. Нет, это не тюрьма, пойми меня правильно. Он построен как имитация катакомб со множеством древних книг. Без окон. Там ты сможешь выжить так же, как и здесь». Гомункулос пробуравил меня взглядом. «Он действительно его построил?» «Так написано в его книге». Ни один из нас долго не заговаривал. Я отрезал себе еще окорока. Тень-король, наконец, откашлялся. «И ты будешь раз в день приходить меня кормить, как я тебя сейчас?» «Ну да. Что-то в таком духе». «Ах, вот как. Да. И сколько же комнат в этом твоем вольере?» «Это не мой вольер, и я понятия не имею, сколько в нем комнат. Много, наверное». «Ага, уже много. И меня будут показывать публике? За плату? Деньги мы могли бы поделить пополам». «Ну нет, такое не планировалось. Ты...» «Да что там? Гениальная идея! Должен же я отрабатывать квартплату. Могу даже немного посочинять по требованию зрителей, как опустившиеся бедолаги на кладбище забытых писателей. Или могу корчить жуткие рожи на потребу детям. Повесим на дверях табличку «Приходите посмотреть на ужасного тень короля с закормлением. Бумажное чудище». Я бы мог себя поджигать, а ты бы меня заливал из ведра. И, разумеется, придется поделиться доходами с Фистамифелем с Майком. В конце концов, это он меня создал. От такого поворота мне стало не по себе. Подняв бутылку с вином к бумажным губам, гомункулос осушил ее залпом. Он поднялся, и живые книги стримглав разбежались во все стороны, будто чутье предостерегало их о том, что сейчас будет. «Вольер!» — загремел гомункулос и с такой силой ударил по столу, что каменная плита раскололась. Бутылку хозяин замка швырнула в стену. «Я хозяин Тенроха! Я владею всем лабиринтом! Катакомбами Книгорода! В моем гигантском королевстве я могу пойти куда угодно! Я свободен, волен жить и убивать! Я самое свободное существо в мире!» Опершись о стол, гомункулос одним прыжком его перемахнул. Я испугался до смерти, хотел вскочить и бежать, но опоздал. Схватив меня за плащ, он подтащил меня к себе. И снова я уловил запах безумного книжного дыхания, но на сей раз заметил искорки в черных дырах на месте глаз. Мне еще не приходилось видеть его в таком гневе. «Я король! У меня собственный замок, а ты хочешь спровадить меня в зоопарк?» «Я только предложил», — пробормотал я. «Я только хотел помочь». «Слушай внимательно». Гомункулос тяжело дышал. «Кое-во что нам нужно внести ясность». Его голос стал тише, но в нем все равно слышалась угроза. «Нам нужно кое с чем разобраться. Покончить. Ты это знаешь, и я это знаю». «Но что же мне полагается знать? С чем он хочет покончить? Что творится с перепоя в его больном мозгу?» Я понятия не имел, о чем он говорит. В лучшем случае понимал, что в очередной раз должен проклинать свой длинный язык. Ведь достаточно одного неверного слова, чтобы превратить его в непредсказуемого монстра. Гомункулос запустил лапу мне под плащ. Я был уверен, что он собирается вырвать мое сердце. Но он выхватил рукопись и сунул мне ее под нос. «Ты хочешь знать, как написать такое?» — рявкнул он. «Верно?» Я кивнул. «Ты хочешь знать... как обрести Орм?» Ни в какой Орм я по-прежнему не верил, но серьезно кивнул. «И ты думаешь, будто тебе все известно о том, как стать величайшим писателем Замонии?» Я закивал еще усерднее. «Тогда скажи, произнеси заветное слово». «Ну что ему сказать?» «Говори же!» — загремел гомункулос. «Или я разорву тебя на такие же клочки, из которых сам состою!» «Научи меня!» — прошептал я. «Что? Громче! Я тебя не слышу!» «Научи меня!» — изо всех сил заорал я. «Пожалуйста, умоляю, научи меня писать так, как умеешь ты!» Гомункулос отпустил меня. «Ну, наконец-то!» — сказал он и улыбнулся. «Я уж думал, ты никогда не попросишь». Звездный алфавит. Вот вам и вся тайна гомункулоса, мои верные друзья. В свой замок он завлек меня из непомерной гордости, и все потому, что хотел передать мне тайны своего искусства. Он планировал это с того момента, как подслушал мой разговор с Хогна-палачом и узнал во мне крестника Данселота. Только нелепое тщеславие мешало ему просто предложить это. Надо было сперва подвергнуть меня испытанию. Я должен был это выстрадать, просить и умолять взять меня в ученики. «Покажи лапы!» — велел Гомункулос. Он привел меня в библиотеку живых книг, посадил на стул, а сам выпрямился во весь свой немалый рост. Живые книги теснились на полках, как зрители на ярусах почти отвесного амфитеатра, в котором вот-вот начнется представление пьесы «Первый урок поэтического мастерства, преподанный Хильдегунсту Мифорезу Гомункулосом Тенрохским». Такого, по всей видимости, не хотел пропустить ни один обитатель замка. То и дело, они возбужденно менялись местами, ползали друг по другу, пищали и шипели. Несколько порхали у меня над головой. Я покорно показал Гомункулосу лапы. Схватив их, он всмотрелся в линии на ладонях, будто собирался прочесть по ним мое будущее. «Какой рукой ты пишешь?» — спросил он. «Правой». «И при этом не вышло ничего, что ты бы счел достойным публикации?» «Пожалуй, так». «Тогда ты пишешь не той рукой». «Что?» «Поэтический поток из мозга направлен не в ту сторону. Правая у тебя не творческая рука. Тебе нужно писать левой». «Но я не могу. Я же учился писать правой». «Научишься заново». «А это обязательно?» «Если ты творишь не той рукой, у тебя никогда ничего не получится. Все равно, что работать ногами». Я застонал. «Хорошенькое начало. Значит, придется научиться писать, чтобы научиться писать?» Отпустив мои руки, Гомункулос принялся расхаживать вокруг стола. «Писать может каждый», — сказал он. «Одни пишут чуть лучше других. Таких называют писателями. Кое-кто сочиняет лучше писателей. Их называют творцами. Но есть еще творцы, которые писать умеют лучше других творцов. Для них пока не нашли имени. Это те, кому доступен Орм». «О, нет! Только не это! Снова Орм! Уж слишком упорно он меня преследовал. Подстерег в самых отдаленных уголках, даже за много километров под землей в библиотеке живых книг». «Творческая плотность Орма неизмерима. Это неиссякаемый источник вдохновения, если знать, как к нему припасть». Тень-король говорил про Орм так, будто это место, которое сам он, разумеется, навещает регулярно. «Но даже если однажды тебе посчастливится припасть к нему, ты будешь там чужим, если не овладеешь звездным алфавитом». «Звездным алфавитом? Это разновидность письма?» «И да, и нет. Это алфавит, но это еще и ритм, музыка, ощущение». «А еще неопределеннее нельзя?» — застонал я. «Может, это еще и пирог? И кузнечные мехи?» Мое замечание Гомункулос пропустил мимо ушей. «Некоторые писатели достигают Орма. Это уже большая привилегия. Но лишь немногие среди них владеют звездным алфавитом. Они избранные. Если ты владеешь им, то когда доберешься к Орму, сможешь зачерпнуть из всех творческих сил Вселенной. Узнать такое, что тебе не привиделось бы и во сне». «И, конечно, ты этим звездным алфавитом владеешь». «Конечно». Хозяин замка поглядел на меня, как на полоумного. И как я мог хотя бы на мгновение в этом усомниться? «Ты меня научишь?» — смело спросил я. «Нет». «Почему?» «Потому что такое нельзя передать. Я не могу научить тебя даже тому, как добраться до Орма. Или тебе это удастся, или нет. Одним это удается лишь однажды, другим раз за разом, но они не владеют алфавитом, а третьи без труда достигают Орма и благодаря алфавиту говорят друг с другом. Таких совсем немного». А имена ты бы мог назвать? Айган Гольга фон Фентвик достигал Орма, и при том довольно часто, но не владел звездным алфавитом. Иначе ни за что не стал бы под старость государственным служащим. Гомункулос рассмеялся. Я тоже невольно улыбнулся. Этот факт в библиографии Фентвига действительно вызывал недоумение. И Берс Норберт тоже там побывал. Такую питейную песню можно написать, лишь усвоив звездный алфавит. Гомункулос потер бумажный лоб. Перлодаган, разумеется. Он ежедневно купался в Орме, а алфавит был у него в крови с рождения. Он так им пропитался, что от него умер. «А как ты выучил алфавит?» — спросил я. Гомункулос уставился в потолок библиотеки. «Я тогда был совсем мал. Не знал даже заманийского языка», — негромко объяснил он. «Я не умел еще ни читать, ни писать, ни говорить. Однажды ночью я лежал в колыбели и с восхищением глядел в чистое небо. И внезапно я увидел меж звезд тонкие нити света, которые складывались в прекрасные письмена. Знаки появлялись один за другим, пока не заполнили все небо. Я смеялся и гугукал, потому что был лишь ребенком, и потому что знаки так красиво мерцали, и от них лилась такая славная музыка. Тогда я в первый и последний раз видел звездный алфавит. Но такое не забывается». Видимо, Гомункулос говорил серьезно. Настолько серьезно, что чуть поколебал мой скептицизм. Возможно, парой каверзных вопросов я сумею его подловить. «Значит, ты веришь, что на других планетах существуют, как ты их назвал, творческие силы? Ты говоришь про инопланетных писателей?» «Я не верю. Я знаю». «Ну да, конечно. Ты же все знаешь». «Писатели есть на мириадах планет. У тебя воображения не хватит представить себе, как они выглядят. Я знаю одного с другой планеты. Кстати, она не так уж далеко от нашей Солнечной системы. И он микроскопически маленькая рыбешка. Он живет в темном море у кратера подводного вулкана, из которого постоянно вырывается в воду лава. Эта рыбка пишет захватывающе прекрасные лава-стихи». «На чем же она их пишет?» Гомункулос поглядел на меня с сожалением. «Не можешь представить себе, что во Вселенной есть еще пара способов сохранять мысли, помимо корябания гусиным пером по бумаге?» «Да уж». «Я знаком с одним живым песчаным смерчем на Марсе, который свои мысли шлифует в камне, когда проносится по поверхности этой планеты. Весь Марс покрыт литературой песчаных смерчей». Я улыбнулся, и Гомункулос улыбнулся мне в ответ. «Знаю. Ты не веришь ни одному моему слову. Могу только надеяться, что однажды Орм наставит тебя на путь истинный, ведь иначе ты останешься жалким узником собственной ограниченной фантазии, и свои дни, скорее всего, закончишь автором поздравительных стишков в какой-нибудь книгородской типографии». Живые книги зашелестели страницами, что прозвучало как аплодисменты. Мне только показалось, или в их писке действительно слышалась издевка. Будем надеяться, что такое невозможно. «Но хватит теории», — продолжал Гомункулос. «Перейдем к практике. Ночевать ты будешь в этом помещении». «Здесь? С живыми книгами? Почему?» «В наказание. Ты хотел сожрать одну из них». «Но я едва не умер от голода и жажды, потому что ты бросил меня одного». «Это не повод поедать моих подданных. Даже мысленно. Ты научишься мирно с ними сосуществовать. Ты останешься здесь. Я принесу тебе бумагу и карандаши, а потом ты начнешь учиться писать левой рукой». Я застонал. «И что мне писать?» «Совершенно безразлично», — отозвался Гомункулос. «Все равно это будет нечитабельно». Теоряй и практика. Что касается письма левой рукой, я продвигался семимильными шагами. Держать в ней перо оказалось для меня совершенно естественным, а я десятилетиями это подавлял. Теперь слова лились на бумагу прямо из головы, не запинаясь и спотыкаясь, как часто случалось раньше. Я понял, что пищая рука для писателя все равно, что фехтовальная у фехтовальщика или ударная у боксера. Правильной рукой я и правда писал лучше. Ритм мыслей совпал с движениями тела, необходимыми, чтобы перенести их на бумагу. Когда пишешь, бывают мгновения, когда тебя подхватывает поток, у которого ничто не должно стоять на пути. А получается так, лишь когда пользуешься верной рукой. Уроки «Тень короля» не имели отношения к обычным вещам, какие усваиваешь при классическом литературном образовании. А их я уже получил от Данцелота. Нет, их основой был крайне нетрадиционный, можно даже сказать, несерьезный материал, которым владел и который преподать, вероятно, мог только он. «Сегодня я расскажу тебе кое-что про газовую лирику», — говорил, например, Гомункулос, а потом часами разглагольствовал о поэтах с некой отдаленной планеты, которые состоят из светящегося газа, и про их сложную технику крайне мимолетных газовых стихов. По его собственным словам, он постоянно переговаривался со всеми творцами, в том числе и с ныне уже покойными. Во всех точках Вселенной и посредством Орма дискутировал о темах и построении сюжета. Разумеется, это была полная чушь, но он нес ее так талантливо и правдоподобно, что я мог лишь восхищаться его неистощимой фантазией. Такова была странная смесь скромности и мании величия, неортодоксальная манера преподавания, которой он старался передать мне свои огромные знания и мастерство, просто утверждая, что подглядел их у кого-то другого. А ведь на самом деле он сам владел всем этим и не уставал день за днем, урок за уроком, выдумывать новые нелепицы, лишь бы воспламенить мое воображение. Этот учебный материал без стройной системы и серьезной основы исключительно способствовал тому, чтобы подтолкнуть мою мысль и развить письмо. И тем он напоминал мне тривиальную литературу моей юности. Она бередит мысль, которая не обрывается, когда закрываешь дочитанную книгу. У «Плачущих теней» было емкое слово для подобной беспечной и взбалмошной теории литературы. Теоряй. Но невзирая на разработанную левую руку, на расширившийся словарный запас и необычные методы, с помощью которых Гомункулос натаскивал мое воображение, невзирая на все это, я не создал ничего сколько-нибудь значительного. Писал-то я постоянно безупречно с точки зрения грамматики и стиля, но настолько бессодержательно, что, перечитав, сразу бросал в камин. Разве это не напрасный труд? Может, я все же отношусь к тем, кому никогда не подняться над посредственностью? Однажды я настолько отчаялся, что поделился своими мрачными мыслями с Гомункулосом. Он задумался, и по его лицу я понял, что решение, которое он явно взвешивал, далось ему нелегко. «Пришло время перейти к практической части твоего образования», — твердо сказал он наконец. «Принудить Орм невозможно, но тот, кто хочет что-то писать, должен что-то пережить. По части последнего, в Тенрохе шансов на это больше, чем в любом другом здании Замонии». «Это я уже заметил». «Да что ты знаешь? Ничего!» «А я думал, что обошел весь замок». «Ха!» — хмыкнул Гомункулос. «А ты никогда не задумывался, что на самом деле представляет собой замок Тенрох?» «Конечно. Постоянно ломаю голову». «И к какому выводу ты пришел?» Я пожал плечами. «Это здание?» — спросил Гомункулос. «Ловушка? Машина? Живое существо? Как насчет того, чтобы вместе узнать?» «Согласен». «Это небезопасно. Но, полагаю, могу гарантировать, что тогда у тебя будет первая большая история, которую ты сможешь перенести на бумагу новой пишущей рукой и новым словарным запасом. Тогда в путь! Повторяю, приключение может стать опасным. Очень опасным. Да что может случиться? У меня же в телохранителях сам Тень-Король. В катакомбах живут существа поопаснее Тень-Короля. И в Тенрохе тоже? Пожалуй, да. В той части замка, куда мы идем. Хм, ну надо же. И куда же мы пойдем? В подвал. В замке есть подвал? Конечно, отозвался Гомункулос. В любом страшном замке есть подвал. В подвале. Не знаю, как долго мы спускались по лестнице в подвал замка Тенрох, но уж точно не один час. Про лестницу я сказал для простоты. В забытом словарном запасе плачущих теней для проделанного нами пути имелось другое название — шахта-щелеспуск. Иными словами, все, что ведет глубоко под землю. Сперва мы сбежали по вырубленным в скале ступеням. Потом настал черед кованых железных скоб, покрытых светящейся ржавчиной, вероятно, еще одно произведение ржавых гномов. Иногда приходилось даже спускаться по канату или сползать по трубам. Наконец, мы очутились в сталактитовой пещере. Трудно было поверить, что и она тоже часть замка Тенрох, о чем я и сказал моему провожатому. «Раз пещеры находятся под замком, значит, это подвалы», — сварливо возразил Гомункулос. При себе у него был факел с медузосветом, который лишь скудно озарял просторный грот. Здесь было холодно и влажно, пахло плесенью и дохлой рыбой. И довольно скоро я затосковал по хорошо отапливаемым залам наверху. Подняв повыше факел, Гомункулос двинулся вперед. Повсюду, как грибы, из земли вырастали янтарные кристаллы. И нигде никаких признаков цивилизации. Ничего, над чем потрудились бы умелые руки. Никаких окаменелых книг, ни единого нацарапанного или вырубленного символа. Я снова оказался в той части катакомб, куда лишь изредка и случайно забредало мыслящее существо. «Ты, конечно, слышал про исполинские книги», — продолжал быстро шагая впереди Гомункулос. «Книги высотой с ворота сарая, такие тяжелые, что унести их не смог бы десяток охотников». «Да, в книге «Дожди света» что-то об этом говорилось. Бабушкины сказки, и сочиняют их сами охотники». Наверное, нарочно распускают слухи, лишь бы нагнать на людей страху, чтобы они в катакомбы не совались. Ведь там, где есть исполинские книги, должны быть и исполины. Легенды о великанах в катакомбах существовали, когда охотников еще не было и в помине. Их называли многовысокими, гуна-людьми или шоготами. Считается, что они были первыми обитателями этого подземного мира. Давно вымершая раса, слишком крупная для нашего тесного мирка. Гигантский череп, в котором жил Хогда, вполне мог принадлежать какому-нибудь великану. Это был череп зверя, очень большого зверя, но не великана. Гомункулос спустился в шахту, и я полез следом. Шахта привела в большую темную пещеру, где факел отбрасывал лишь маленькое пятно света на пол. Пол был гладким и ровным, возможно, даже отполированным. На меня повеяло запахом антикварных книг, таким сильным, что я словно почувствовал их вкус. «Где мы?» — спросил я. «Тут где-то есть книги?» «Осторожно!» — сказал Гомункулос. «Тому, что я делаю теперь, я научился у книжнецов, когда тайком за ними подглядывал». «Ты подглядывал за книжнецами? Значит, ты со всеми так поступаешь? А как же неприкосновенность частной жизни?» Гомункулос усмехнулся. «Как-то я подбросил на порог кожаного грота письмо Данцелота ко мне. Так они привели меня в свою палату чудес. Я знаю пути, которые больше никому не известны». «Это ты принес письмо Данцелота книжницам?» «Кто же еще?» Сдается, ты его читал? Я кивнул. Похоже, ты так поступаешь со всеми чужими письмами, какие попадают тебе в руки. А как же неприкосновенность частной жизни? Я было пристыженно понурился, но тут же снова вскинул голову, так как гомункулос вдруг подбросил факел в черноту. В синем свете кувыркающегося факела я увидел, что потолок пещеры невероятно высокий, 30 метров по меньшей мере, и что по стенам до самого потолка тянутся книжные полки. С одной стороны, в этом не было ничего неожиданного. В катакомбах я видел шкафы и повыше. Однако поражало то, что книги на полках были высотой с ворота сарая. Ловко поймав факел, гомункулос тут же опять его подбросил. Гигантские книги, стоявшие длинными рядами корешок к корешку, пробудили во мне странное чувство превыше всякого уважения. Для такого состояния у плачущих теней было выражение «благореспа», означавшее уважение, граничащее со страхом. В таком состоянии трудно подавить в себе порыв пасть ниц и молить о пощаде. Гомункулос снова поймал факел. «Тут есть книги размером с дом», — сказал он. «Но, конечно, хозяева этих мест давным-давно вымерли, да?» — простонал я. «Да, давным-давно», — согласился гомункулос. Я вздохнул с облегчением. Передо мной лишь артефакты вымершей расы гигантов. «За исключением одного». «На такой глубине есть что-то живое?» — испугался я. «Да, к сожалению». «И что же?» «Трудно сказать. Нечто очень большое. Чудище». «В твоем подвале живет чудище?» «В любом подвале живет чудище». «Значит, великан и чудище разом?» У меня подкосились ноги. «Да. Я не знаю, как еще его описать. Оно не только ужасных размеров. Дело обстоит много хуже. Я подозреваю, что это каннибал». «Чудище, великан и каннибал. Час от часу не легче. Надеюсь, гомункулос просто хочет распалить мое воображение». «А теперь скажу тебе еще кое-что. Но ты, скорее всего, не поверишь», — продолжал гомункулос, точно прочел мои мысли. «Этот великан — ученый. Или что-то вроде алхимика. Он читает. Читает все эти исполинские книги, которые ты тут видишь. Он проводит эксперименты в гигантской лаборатории неподалеку отсюда. Трупы своих предков он складировал в гигантской ледяной пещере. Думаю, он потому прожил так долго, что поедал их одного за другим. Их мертвая плоть поддерживает его жизнь». «Да, как раз такие истории рассказывают в детстве друзьям, когда спускаются с ними в подвал. Наверное, Тень-Король хочет сделать из меня автора в жанре ужасов». «И хочешь, скажу, что я еще думаю?» — спросил гомункулос. «Жду не дождусь». Заговорщицки ко мне наклонившись, гомункулос понизил голос до хриплого шепота. «Я думаю, что этот великан не в себе. Больной на голову». Он покрутил пальцем у виска. «Хотя головы-то у него нет». «Нет головы?» «Никакой. Во всяком случае, того, что мы бы так назвали. И рта у него, по сути, нет. Но однажды я видел, как он пожирает труп. И поверь мне, это самое неаппетитное, что я когда-либо...» «Да перестань же!» — воскликнул я. «Тебе меня не напугать! Скажи, наконец, что мы тут ищем?» «Я же тебе объяснил. Мы хотим разгадать тайну замка Тенерох. Последнюю загадку катакомб». «Никакого чудища тут нет. Ты просто хочешь меня испытать». «Ну, если ты такой бесстрашный, иди вперед». «Вот и пойду». «Вот и пойди». Пройдя мимо Тень Короля, я сделал несколько нерешительных шагов в темноту. «Ты, наверное, тоже не в себе, раз без нужды лезешь во владение опасного чудища», — сказал я. «Я-то ничего такого не делаю», — отозвался Гомункулос. «Это ты туда лезешь». «Ты о чем?» — переспросил я и обернулся. Но он уже исчез. Только факел с медузосветом лежал на полу. Динозаврий пот. Мне это напомнило глупые детские игры. В Драконгоре мы заводили малышей в жуткие темные пещеры, а после убегали. Нам казалось ужасно смешным оставлять их, беспомощно плачущих, искать дорогу назад, пока мы сами надрывали животики от смеха в укромном месте. Мне тогда было лет 30-40, совсем мальчишка. Вот и у Тень Короля такие же детские шуточки. «Гомункулос!» — позвал я. «Хватит дурачиться!» Никакого ответа. Я подобрал факел. «Гомункулос!» — окликнул я снова. «Колосс! Колосс! Лосс! Лосс!» — ответило эхо. Разумеется, шутник притаился где-то в темноте. А вот не доставлю ему удовольствия, ничем не покажу ни страха, ни слабости. Повыше подняв факел, я просто двинулся дальше по гигантской библиотеке. Пусть себе крадется следом, если уж ему это так нравится. Голубой свет факела придавал исполинским книгам что-то театральное. Не дать не взять кулиса к пьесе сказки про злого великана. Судя по запаху, им тысячи лет. Странно, что они еще не рассыпались в пыль. Вероятно, создавший их народ знал особый способ консервировать бумагу. Если вообще страницы этих книг из бумаги, а не из металла или шкуры какого-нибудь древнего зверя. Вокруг я видел лишь основательные, зачастую шелушащиеся корешки, украшенные маленькими бугорками. Может, это тоже разновидность письма? Но если так, о чем рассказывают эти истории? Или это научные труды, сумасбродная алхимия великанов? Понадобилось бы дюжина крепких молодцев, чтобы снять с полки хотя бы одну книгу и проверить. На нижней полке одного шкафа лежал металлический прибор, который я принял за циркуль. Правда, он с тремя остриями и размером вдвое больше меня. Изготовлен он был из серебра, которое почти совершенно почернело, а болт и острия — из латуни. На металле я увидел гравировку неведомыми словами. Может, это единицы длины? И какими же мерами считает великан? Такой археологической находкой я произвел бы сенсацию в Книгороде, но понадобилось бы подвода, чтобы вообще сдвинуть циркуль с места. Выходит, некогда здесь действительно были владения великанов, библиотека гигантского народа. Понемногу до меня стало доходить, что задумал Гомункулос. Он оставил меня здесь одного, чтобы разжечь мою фантазию удивительными впечатлениями. Наверное, когда вернемся в Тенерох, он предложит мне написать историю про великанов. Тот, кто хочет писать большие вещи, должен собрать большие впечатления. И что это будет за материал? Не легенда, не сказка, не вымысел, а истинная история о погибшей цивилизации титанов, которую я разовью на основе этих артефактов. Может, мне все-таки удастся сдвинуть с полки хотя бы одну гигантскую книгу и ее полистать. Теперь я уже утратил всякий страх. Напротив, меня одолело жгучее любопытство. Держась как можно ближе к полке, я высматривал все новые мелочи. Вот лежит золотая игла длиной с копье. Стопка пересохших шкур, судя по размеру слоновьих. Каждая, похоже, исписана нечитаемыми значками размером с дверь. Кристалл размером с ледниковый валун, наверное, преспапье. Как видится мир с высоты великанского роста? Если бы я встретил одного из великанов древности, он растоптал бы меня как букашку, даже не заметив. Великолепная идея привести меня сюда. Я мысленно поблагодарил Гомункулоса. Пусть себе хихикает в темноте как школьник, если это разгоняет скуку его унылой жизни». Наконец, меня обуяли задор и желание доказать Гомункулосу свое бесстрашие. Мне захотелось забраться в шкаф и попытаться столкнуть какую-нибудь книгу. С небольшой брошюрой это получится. Я забрался на первую полку и пошел вдоль книг, как генерал вдоль строя офицеров, выбирая брошюру потоньше. Я нашел одну, которая была не толще меня и выше всего лишь на голову. По сравнению с соседями, тощая кроха. С этой я справлюсь. Положив факел, я пролез к задней стенке полки и начал толкать. У меня тут же закружилась голова. Слишком там было темно и пахло плесенью. Самое место притаиться лорнетному ухощипу. От таких неприятных мыслей я тут же удвоил усилия и почти без труда вытолкнул книгу вперед, а после спихнул с края полки. С огромным грохотом она рухнула на пол, и эхо удара еще долго перекатывалось по библиотеке. «Удалось!» Отряхнув с плаща пыль, я огляделся. Но гомункулос, упрямый как осел, не показывался. Наверное, сидит себе где-то в темноте и удивляется моей удали. Я сполз с полки, чтобы рассмотреть книгу поближе. С любопытством я поднял обложку, которая открылась со скрипом, как крышка старого гроба. Страницы были толщиной с мой большой палец и из серого кожистого материала, который лишь условно можно назвать бумагой. Они были покрыты ровными рядами маленьких бугорков-пирамидок, какие украшали большинство корешков в этой библиотеке. Вероятно, это письменность великанов. Но она решительно ничего не говорила мне о содержании книги. Тем не менее, я собой гордился. Несомненно, я один из очень немногих, кто когда-либо листал великанскую книгу. Я — пионер титанических исследований. Тут я навострил уши, так как мне показалось, будто я услышал какой-то шум. Это я дрожу от любопытства или пол вибрирует? И на самом деле пол вибрировал, а заодно и книга. Все сильнее, сильнее. Теперь мне стало не по себе, и я боязливо поискал глазами гомункулоса. Что если это землетрясение? Или извержение подземного вулкана? Что если сейчас прямо на меня несется огромная лавина? Грохот становился все более пугающим. Вот уже поднялась толстыми снежинками и затанцевала пыль на полках. Я ощущал дуновение ветра, слышал ноты флейт и свистелок. Точно из темноты туннеля приближался огромный духовой оркестр. Раздавались то низкое протяжное гудение, то высокие взволнованные трели. А потом в круг голубого света от моего факела вышел великан. На первый взгляд он действительно походил на громадный морской вал, серый, сужающийся кверху, раз в 20 больше меня. Но потом я понял, что на меня надвигается стена живой плоти, от которой к тому же адски воняет. Странно, но что-то в его силуэте напомнило мне родину, Драконгар. Все его тело было покрыто похожими на хоботки наростами, одни из которых вяло свисали вниз, другие нервно хлестали воздух. Между хоботками располагались огромные, как окна мембраны, фильтры. Этих пористых фильтров из студенистой серой плоти было, наверное, сотни, которые то расправлялись, то снова стягивались, точно органы дыхания. Глаз я никаких не нашел. Руки и ноги также отсутствовали. И передвигался этот гигантский сгусток жизни как будто ползком. Он остановился. Хоботки расправились во все стороны, потянули воздух, мембраны равномерно задвигались. Я спросил себя, почему он не направился прямехонько ко мне или к факелу, единственному источнику света в помещении. Не мог же он меня не увидеть? А потом вдруг понял. Ну, конечно же, великан слеп. Как у многих обитателей катакомб, у него не было глаз, и ориентировался он по осязанию, обонянию и слуху. Для того хоботки и мембраны. У него есть сотня носов, но нет ни одного глаза. Его встревожил шум упавшей книги, но пока я для него вообще не существую, поскольку не издаю ни звука. Но зачем тогда ему целая библиотека? На что слепому книги? Может, он все-таки способен видеть, скажем, странными мембранами или единственным глазом, спрятанным где-то под хоботками? Не убежать ли мне, бросившись в противоположную сторону? Но если он действительно слеп, что это не такая уж хорошая идея, ведь великан меня тогда услышит. Мои шаги, шелест развивающегося плаща, хриплое дыхание — простая неизбежность. Выходит, лучше замереть на месте? Не издавать ни звука, задержать дыхание, переждать, пока он уйдет? Мне это показалось самым разумным. Наверное, он остановился лишь для того, чтобы тут же развернуться и уйти. Да, стоять на месте и не шевелиться — это самое лучшее. Разве не так полагается поступать, столкнувшись с любой крупной и опасной тварью? И вдруг я начал потеть. Мне всегда казалось странным, что при большом физическом напряжении порой даже не сбивается дыхание, но стоит остановиться, как пот по тебе льется в три ручья. Вот и сейчас. Уже через несколько секунд я обливался динозаврьим потом. Поверьте, друзья мои, это особый аромат. Наш запах много интенсивнее, чем у любого другого существа, потому что изначально он призван был сигнализировать присутствие. Это свойство пота ящеров происходит из правремен, когда мы были самыми опасными существами на планете и когда запах нашего пота должен был внушать жертве парализующий страх. Если другие существа в момент опасности принимают защитную окраску или пугающий облик, то мы, драконгорцы, начинаем вонять, как компостная куча на августовской жаре. А в данных обстоятельствах это было все равно, что звонить в пожарные колокола или ударить в гонг. Конечно же, я привлек к себе внимание великана. Издав довольный свист, колосс направил на меня все чувствительные хоботки. Он меня засек. Его мембраны резко заколыхались и стали издавать зловещее чавканье. Гора плоти двинулась с места, прямо на меня. Я сделал именно то, что сделал бы, если бы на меня налетело цунами, а именно совершенно ничего. Нет смысла бежать от стихии, к тому же я все равно не смог бы пошевельнуться. Монстр пару раз колыхнулся, затрубил в несколько хоботков разом и застыл прямо передо мной. Три нароста обхватили меня и подняли в воздух. Затем от хоботка к хоботку передавали все выше и выше, пока я не достиг одной из мембран на вершине колосса. Я был все еще словно парализован и крепко сжимал в руке факел, который сейчас заливал верхний конец великана призрачным голубым светом. Два хобота притянули меня к самой мембране, которая теперь вспучилась. Из ее многочисленных отверстий на меня повеяло теплым воздухом, запах которого был настолько гнилостным, о мои верные друзья, что мне просто ничего больше не оставалось, кроме как лишиться чувств. Зоопарк великана. Когда я пришел в себя, я обнаружил, что лежу на дне стеклянной бутыли. Горлышко виднелось приблизительно на высоте дымовой трубы средних размеров дома, и, учитывая гладкие стены, добраться до отверстия было совершенно немыслимо. Через стекло я увидел, что бутыль стоит на сравнительно высокой полке в четырехугольном помещении, по остальным стенам которого тоже тянулись стеллажи. Там теснились гигантские книги и, по меньшей мере, сотня других бутылей. Еще и разглядел диковинные металлические инструменты, назначение которых осталось для меня загадкой. Мой факел лежал на полке напротив и заливал помещение тускло-голубым светом. По всей видимости, великан поймал меня для изучения. Но больше всего меня испугал не плен, а заключенные в других бутылях. Это были существа самого отвратительного толка, сплошь твари катакомб. Об одних я читал, с другими сталкивался вживе. В одной бутыли сидел сфинг, в другой — золотая тысяченожка с мощными клешнями. В сосуде непосредственно рядом со мной — лорнетный ухощип размером с лошадь. На полке напротив царапал когтями стекло плененный гарпир. Еще я увидел зеленочешуйчатого туннельного питона невероятной длины, пернатого катакомбного кузнечика и огромную саблезубую крысу с красным мехом и черными глазами, летучего волка с крыльями под 2 метра в размахе, хрустального скорпиона. Короче говоря, в этом помещении содержались представители всех опасных тварей катакомб, и успокаивало меня лишь то, что они тоже узники. То и дело раздавались стуки и скрежет. Кто-то из пленников пытался выбраться из своей стеклянной тюрьмы и сползал по гладким стенам. Некоторые бутыли были открыты, горлышки других забраны решетками, так как их узники имели присоски или крылья, с помощью которых могли бы улизнуть. Воистину диковинный зоопарк. Теперь я понял, что имел в виду Гомункулос, называя великана ученым. Издалека донеслись свирельные и трубные звуки. Среди узников они вызвали такую панику, что я предположил худшее. Ученый спешит, чтобы над нами поэкспериментировать. Шорохи и свист приближались, и вот он уже стоит на пороге пирамидальной двери, вырубленной по форме его тела. Ужасающая вонь, которой несло из его мембран, проникла даже в бутылку, и мне снова стало дурно. Издав в качестве приветствия низкий трубный звук, он затоптался посреди помещения. Несколько раз повернулся вокруг своей оси, не переставая помахивать и втягивать воздух хоботками. Для слепого создания это, наверное, было все равно, что осмотреть помещение. Наконец, он еще раз довольно затрубил и направился к полке с книгами, откуда достал толстенный том. Перелистнул несколько страниц и, насвистывая, начал сосредоточенно ощупывать хоботками одну из них. Прошло некоторое время, прежде чем я начал наблюдать за читающим великаном. Слишком уж сильно на меня подействовала его вонь. А ведь мне следовало бы догадаться раньше. Бугорки пирамидки на страницах были письмом для слепых, которое он разбирал ощупью. Вероятно, это было какое-то безумное руководство для великанских ученых, и он искал, с каких бы опасных насекомых начать. Потом он издал низкий раскатистый звук, от которого завибрировали все сосуды, поставил книгу на место и направился к загадочному аппарату, установленному у стены между книжными шкафами. Там странно переплетались золотые трубки, снабженные многочисленными клапанами, рычагами и вентилями. Несколькими хоботками великан повернул разом 10 золотых рычагов и вентилей. В трубах сильно забулькало. И вдруг, к моему величайшему удивлению, зазвучала призрачная музыка замка Тенерох. Только теперь я обнаружил неприметные треугольные отверстия в стенах прямо над полками. Из них лилась не только музыка, но и ощутимый ток воздуха, который быстро прогнал вонь великана, и дышать снова стало приятно. Свежий воздух. Так вот, какова тайна замка Тенерох. Все строение — система вентиляции, сконструированная древней расой гигантских ученых. С ее помощью они закачивали сюда вниз воздух из катакомб. Призрачная музыка была, скорее всего, побочным эффектом регулируемых воздушных потоков, но великану она как будто нравилась, так как он стал подпевать ей высоким свистом и раскачивать в такт чудовищное туловище. Закончив, он снял с полки бутыль с неистовствующим ухощипом. Потом пополз прямо на меня и поставил бутыль рядышком с моей. Запустив по хоботку в обе стеклянные тюрьмы, он начал их обнюхивать. Сперва мою, потом соседнюю. Последовавшие затем фанфарные всхлипы прозвучали так, будто запах моего динозавьего пота его исключительно взволновал. Нетрудно было себе представить, что он думает. Предстояла дуэль, в которой выступят ваш покорный слуга и тварь из соседней бутыли. А эта тварь, мои дорогие друзья, это порожденное самым адским изо всех миров чудище было, несомненно, самым отвратительным и тошнотворным, что мне доводилось увидеть. Представьте себе свинью-переростка, с которой только что сорвали кожу. Так что видно оголенное мясо со всеми сухожилиями. Туловище поддерживают 5 молочно-белых отростков без суставов, но заканчивающихся присосками. По всему телу разбросаны десятки черных фасетчатых глаз и столько же похожих на клювы жвал. Самым невероятным в твари было, однако, то, что при помощи присосок она могла ходить по стенкам бутыли. Что сотворит со мной такой монстр? Но тут раздался шум, от которого вздрогнул даже великан. Он донесся откуда-то издалека, и, можно сказать, я был единственным здесь, кто не испугался, а напротив преисполнился надежды. Это был вздох тень короля. Отвернувшись от нас, великан выпрямился во весь свой исполинский рост и возмущенно затрубил. Потом он как будто одумался, радостно засвистел, еще немного повозился с системой вентиляции, а после остановил и потоки воздуха, и музыку. И, наконец, поспешно покинул лабораторию. Очевидно, решил добыть тень короля для своей коллекции, а лишь потом устраивать гладиаторские бои. Из бутылей раздались звуки, вздохи облегчения. Злой великан ушел и тем самым дал мне короткую передышку, чтобы обдумать способы побега. Однако скоро я отказался от тщетных попыток. Просто не видел никакой возможности собственными силами выбраться из стеклянного сосуда. Гадкий ухощип из соседней бутылки рассматривал меня с жадностью и, чавкая, расхаживал по ближайшей ко мне стенке. Мое счастье, что его бутыль забрана решеткой, иначе он уже явился бы мной полакомиться. «Эй, там!» — окликнули меня сверху. «Посмотри наверх!» Я поднял глаза. С полки надо мной гомункулос спускал в бутыль веревку. Пошире расставив на горлышке ноги, он заглянул внутрь. «Ну что?» — с упреком сказал он. «Опять попал в переплет, да?» Прежде чем я успел осыпать его встречными упреками, конец веревки уже стукнулся о стеклянное донышко. «Обвяжись поперек туловища!» — посоветовал он. «Остальное предоставь мне!» Я подчинился. Без рывков и даже видимых усилий, будто я весил не больше мешка пуха, гомункулос вытащил меня наверх и опустил на полку. Потом сам соскользнул с горлышка вниз и приземлился на ноги. «Ну вот», — сказал он, — «теперь приберемся в подвале». Подойдя к бутыли с жутким ухощипом, он навалился на нее плечом и с удивительной легкостью столкнул за край полки. С громким звоном бутыль разбилась о каменный пол. Подбежав к краю полки, я заглянул вниз. Жуткий, но нисколько не пострадавший ухощип выбирался из осколков. «Ты с ума сошел!» — закричал я. «Разве ты не знаешь, насколько опасны эти твари?» «Конечно знаю!» — отозвался гомункулос и принялся сталкивать следующую бутылку. Она разлетелась с таким звоном, будто с неба рухнул целый стеклозавод, и из руин выползла толстая черная змея. «На шум придет великан!» — закричал я. «Хотелось бы надеяться!» Гомункулос сбросил третью бутылку. Снова грохот и звон, и на свободу выбрался хрустальный скорпион. Издалека послышалось встревоженное гудение исполинского ученого. Тем временем гомункулос, вооружившись золотой иглой, воспользовался ею как рычагом, чтобы опрокинуть еще бутылку, которая, как кегля, повалилась на следующую и столкнула ее тоже. Покатившись вместе с полки, они разом разбились об пол. Я даже смотреть не стал, какие кошмарные твари получили свободу. «Что ты наделал?» — набросился я на гомункулоса. «Как мы теперь отсюда выберемся?» Но он не обращал на меня внимания, а напряженно рассматривал противоположную полку. Творившееся там явно ему нравилось. Воодушевленные его вандализмом, звери подпрыгивали и метались, били крыльями, бегали или налетали на стены, чтобы самим опрокинуть свои тюрьмы. Нескольким это удалось, и еще 4 или 5 бутылок разбились о пол. Теперь помещение заполнилось ядовитым шипением, щелканием челюстей и биением крыльев. Посередине с воинственным гудением носилось гигантское красное насекомое, похожее на кузнечика. В дверях появился рассерженный великан и всеми хоботками стал яростно втягивать воздух. Его мембраны раздраженно задвигались, распространяя одурманивающую вонь. «Нам конец!» — крикнул я. «Мы все сейчас упадем в обморок!» «Не паникуй!» — сказал гомункулос. «Давай понаблюдаем!» Истерически свистя и трубя, великан проковылял до середины помещения, где на него разом набросились освобожденные твари. Жуткий кузнечик опустился ему на голову ногами-присосками и стал клювом долбить мембрану. Фиолетовый комар впился длинным хоботом в другую. Хрустальный скорпион жалил хвостом серую плоть. Великан оборонялся как мог, непрерывно трубил оглушительным басом, его бешено колышущиеся мембраны неустанно распространяли одурманивающий запах. но жуткие твари продолжали нападать на него со всех сторон и всеми доступными им средствами. Черная змея обернулась вокруг одного хобота и попыталась его раздавить. Чудовищная крыса-переросток драла клыками другой. Великан натолкнулся на стеллаж и попытался за него уцепиться, но лишь свалил на пол еще несколько бутылок. Из осколков поднялись новые страшные насекомые с ярко раскрашенными крыльями и ядовито-зелеными жалами. Теперь великан издавал только беспомощный, почти жалобный свист. Он все больше и больше слабел. Дурманящая вонь достигла нашей полки. Я боролся с головокружением. «Пойдем отсюда», — сказал гомункулос и, схватив меня за плащ, потащил к трещине в стене, сразу за шкафом. Трещина оказалась выше моего роста, и когда он меня подтолкнул, я пролез в нее без малейшего труда. «Этот проход ведет из подвала наверх», — объяснил он. «Мы достаточно насмотрелись». В виде исключения я был совершенно с ним согласен.